Царевна Несмеяна. Трудно и представить, до чего велик белый свет, и каких только людей на нем нет, и богатые, и бедные, и счастливые, и горемычные, и всем им места на белом свете хватает, и всех их Господь своею долею наделяет. В белокаменных палатах с золотыми куполами и расписными стенами жила-была красавица-царевна. И всего-то у нее было вдоволь, да вот только все не в радость. Грустила царевна день-деньской, оттого ее и прозвали Несмеяной. Как ни старался царь-отец развеселить свою грозную дочь, да все без толку. И объявил он тогда по всему царству-государству свою царскую волю. Кто рассмешит царевну Несмеяну, тому я дочь отдам и добрым тестем стану. И только разнеслась о том молва, как столпился народ у царских ворот. Едут к царевне со всех концов толпы разных молодцов, и бояре, и дворяне, и купцы, и стрельцы, и царевичи, и королевичи, и просто добрые молодцы. А царь всех гостей привечает, да за столы усаживает. И начались пиры, полились меды, шутки, развлечения и прочие веселья. Да только сколь народ не бьется, Несмеяна не смеется. А в этом царстве, на другом его конце, ни в палатах, ни в дворце, жил один работник, честный да работящий. Хозяином был у него человек справедливый, и так как он не был скупым и был очень богатым, то за труды предлагал ему щедрую плату. Как только закончится год, хозяин работнику мешок денег несет. Поставит мешок свой на стол и, глядя работнику в ясные очи, скажет ему: «Бери, работничек, сколько захочешь». А работник стоит и гадает, сколько денег взять по совести не знает. Много возьмешь, пред Богом согрешишь, мало возьмешь, себя обделишь. Стоял, затылок чесал, думал эдак, думал так, и взял в конце концов только медный пятак. Вышел во двор и думает, на что ж потратиться. Вдруг захотелось ему пить. Подошел он к колодцу, склонился над ним, а денежку зажал в кулак, да только выскользнул пятак. Так и остался работник без платы. Другой бы с досады заплакал, а этот себе рассуждает: «Все нам Господь посылает. Кому-то дает, у кого-то отнимает. Наверное, плохо я нынче трудился, раз пятак мой в колодец свалился». Сказал и снова за работу. И двор метет, и скот пасет, и воду носит, а в общем, делает все, о чем хозяева просят. Вот прошел еще один год. Хозяин к нему опять с мешком денег идет. Поставил мешок свой на стол и, глядя работнику в ясные очи, промолвил: «Бери, работничек, сколько ты хочешь». А тот снова стоит и гадает, сколько взять по совести не знает. Много возьмешь, пред Богом согрешишь, мало возьмешь, себя обделишь. Думал работник, думал, да и взял опять медный пятак. Как на грех снова захотелось ему водиться. Подошел он к колодцу, склонился, а денежку крепко в руке держал. Да все напрасно. и второй пятак случайно выскользнул из рук, да и упал. Другой на его месте б разозлился, а может, даже с горя утопился, а этот только повздыхал немного. Все нам послано от Бога. Господь все ведает, все знает и по заслугам нашим посылает. Буду трудиться усердней, и, может, мне вдруг горять Господь и поможет. И принялся работник снова трудиться, что есть мочи, с раннего утра до поздней ночи. Все у него ладится, все получается, все у него в руках горит, а хозяин смотрит на него и не нарадуется, и не знает, как его отблагодарить. Миновал третий год, и снова в положенный срок несет хозяин ему денежный мешок. Поставил его на стол и, глядя работнику в ясные очи, промолвил: «Бери, работничек, сколько захочешь». И опять работник гадает, сколько взять по совести не знает. «Много возьмешь, пред Богом согрешишь, мало возьмешь, себя обделишь». Думал, гадал и опять взял только медный пятак. Зажал его в свой кулак и пошел, а по пути снова к колодцу воды напиться. Напился, смотрит, а пятак-то целехонький. И водицы в колодце совсем мало осталось, так что два других пятака достать можно. Подобрал он свои пятаки и думает: «Это мне за старание Господь послал воздаяние. Видно, хватит работать, потеть, пора и белый свет поглядеть. Пойду по белу свету поброжу, людей посмотрю, до себя покажу». И пошел работник, куда глаза глядят, да куда дорога ведет. Идет он мимо поля, а навстречу ему мышка-нарушка. Подбежала к нему и просит: «Здравствуй, кум-куманек, дай мне свой пятачок. Я тебе угожу, добрую службу сослужу». Работник подумал и дал ей пятачок. Идет он дальше мимо леса, а навстречу ему жучок-паучок. Подполз к нему жук и просит: «Здравствуй, кум-куманек, дай мне свой пятачок. Я тебе угожу, добрую службу сослужу». Работник подумал, дал и ему пятачок. Идет он мимо реки, а из реки сом самище длинные усищи выглянул и просит: «Здравствуй, кум-куманек, дай мне свой пятачок. Я тебе угожу, добрую службу сослужу». Работник подумал-подумал, да и отдал ему последний пятачок, а сам дальше отправился. Пришел он в город престольный, а там тьма людей, тьма дверей. Встал столбом и не знает, куда ему податься. Тут, думает, легко и потеряться. Ходил, бродил, и привели его ноги прямо к царским палатам. А у оконца царевна, не смеяно, сидит, да на него во все глаза глядит. Как увидел он красавицу-царевну, так сердечко его забилось. В голове помутилось, ноги подкосились, и плюхнулся он в лужу посреди двора, так что брызги во все стороны полетели, упал и подняться не может. Тут, откуда ни возьмись, появились мышка-нарушка, жучок-паучок, да сом самище длинные усищи. Стали они ему угождать, кто чем может помогать. Мышь кафтан стирает, жук лапти очищает, а самище своим хвостищем мух отгоняет. Смотрела на это, не смея, насмотрела, да и рассмеялась. Вот забава, вот потеха. Ой, люди добрые, умру сейчас от смеха. А царь, как услышал ее смех, так тотчас велел вести работника во дворец. Причесали его, умыли и в царские палаты проводили. И предстал он пред царем-отцом, раскрасавцем-молодцом. Царь же сдержал свое царское слово и отдал Несмеяну за работника. Вправду ль это все случилось? Или, может, только работнику приснилось? Но ведь бродят чудеса еще по свету. Так почему бы и не поверить в сказку эту?